Нельзя. В мою душу открыт проход, в ширину откатных ворот. Каждый может войти и жить, заливать бетон и клопов травить. Можно в ней поискать себя, можно долго ее ласкать, не любя. Можно все в ней снести с лица, но нельзя ее отрицать.